Пропащий. Часть 3. Старый новый мир. Глава 1. Умирать мне не понравилось. Сначала была ужасная боль, выворачивающая все тело наизнанку, затем началось страдание от целых сотен и даже тысяч мелких иголок, что пронзали мозг, вворачивались внутрь, ломались и скручивались там, постоянно меняя свою температуру. Но затем появилось ничто. Когда боль терзала мое тело, то я чувствовал хоть что-то, но сейчас остались лишь одинокие мысли, витающие в бесконечной пустоте. Тело молчало. Я взывал к своим мышцам, конечностям, крови, но все молчало. Ни один нерв не отзывался на мой зов, но приходилось ждать, и ожидание страшно. Может быть, это ад, чистилище, космос? Вопросы роились в голове с непостигаемой скоростью. Хотелось остановить их, но с каждой секундой они только увеличивались, ускорялись. Надежды остановить их не было. Мозг, освобожденный от контроля тела, сейчас использовал все свои ресурсы. Это было единственное, чем можно было сейчас заняться, ведь бестелесным духом я витал где-то посреди бесконечного ничего. Хотя, может быть, это и был тот бескрайний мир Эйдосов, о котором человечеству поведал Диоген. Вопросов было больше, чем ответов, и это заставляло мучиться. Я пытался занять мозг, решал примеры, пытался сочинять стихи, вспоминать больные или счастливые моменты, но это было бесполезно. Сколько бы попыток я ни предпринимал, но все это оказалось бессмысленно. Все заканчивалось очередным потоком, форсировать который оказалось физически невозможно. Все вспыхнуло неожиданно. Мне показалось, что все появилось само по себе, но сознание собирало информацию так медленно, будто ему приходилось пробираться через толстый слой желе. Я уже видел что-то перед собой, но не мог понять, что это передо мной. Это был простой набор цветов, пятнами, запечатленными на сетчатке. Частые моргания не помогали, хотелось сильно потереть глазами кулаками, но тело даже близко не ощущалось. Боль прострелила все тело, и ощущение вернуло меня в мир настоящий. Теперь пред мной он был реальным, осязаемым, чувственным. Я наконец ощущал, как саднит ладони, как болят от удара коленные суставы и что-то острое упирается в живот. Вот только вместо того, чтобы корчиться от этого неприятного ощущения, я улыбался во все 32 зуба. Такие давно забытые чувства вызывали в моем сердце только чистую, концентрированную радость, заставляющую сердце колотиться с невозможной скоростью. Мышцы были слабыми, тухлыми, потерявшими тонус, и я рухнул на землю, все перед глазами плыло, но я глубоко дышал, втягивая в легкие воздух. Сейчас он, пыльный, старый, спертый, был куда приятнее самых дорогих и экзотических благовоний. Легкие наслаждались трудом, а мышцы напитывались кислородом, приходя в нормальное состояние. Мне хотелось бегать, прыгать, ползать, ходить, делать все самое тяжелое, чтобы почувствовать тяжесть в мышцах, ощутить, как волокна напрягаются, сжимаются и расслабляются. Но торопить события было сейчас нельзя. Слишком уж опасно было прыгать с места в карьер, а потому я продолжал лежать, чувствуя, как нечто мелкое и острое упирается мне в спину так, будто я лежал на рассыпанной по полу гречке, но неприятным даже такую боль назвать было нельзя. Не знаю, сколько вообще я лежал на этом полу, но нужно было подниматься и наконец собрать информацию об окружающем меня пространстве. Сейчас еще сложно было осознать свою жизнь, ведь я был полностью уверен в том, что погиб окончательно, а теперь вижу над собой каменные своды, погруженные в полутьму пещеры. Потерев глаза ладонями, я ощупал тело, выискивая давно знакомые шрамы от старых ранений. Они не заставили себя ждать, и пальцы сразу обнаружили успевшие давно зажить повреждения, оставленные не только в Иномирье, но еще и во время старых командировок на веселый и жаркий черный континент, да и полная нагота сейчас не обошла меня стороной. Стоп, а где я сейчас? Мысль пронеслась молнией, отодвинув на задний план все другие размышления. Из-за этого я подпрыгнул, оказавшись на ногах и быстро вертя головой по сторонам, собирая как можно больше информации. Внутри тела словно заработала батарея, подпитывающая мышцы, много лет пребывавшие в полном спокойствии без всяческого намека на движение. Внутри головы зашумело так, словно не так давно я выхлебал полторы бутылки беленькой. Как оказалось, лежал я в прохладной пещере, скромно освещаемой немногочисленными кристаллами, семейства которых торчали созвездиями из песчаных стен. Их светло-желтый свет не позволял рассмотреть что-то в отдаленных углах, но даже его мне вполне хватало уже для того, чтобы увидеть не самое богатое убранство этого места. В свете лучей этих кристаллов можно было понять, что это место успели обжить, но точно не для долгого проживания. Эта пещера больше напоминала место поклонения, какой-то культовый объект, представленный множеством толстых свечей из жира и воска. Все они сейчас были потушены, а зажечь их было банально нечем. Там же, на выдолбленных в камнях порожках и ступенях стояли рисунки вместе со странной религиозной символикой в виде вертикальной черты и широкого круга на его верхней стороне. Подобные вещицы были сделаны из дерева, проволоки, сушеной травы и любых других подобных материалов. Такие предметы сочетались с некоторыми из рисунков, представленных в виде человека, заключенного в круг. «Ну и что это за хрень?» – спросил я пересохшими губами. Неожиданно для себя я почувствовал, что в мою спину устремлен взгляд, очень неприятный, злой взгляд. Раньше мне уже удавалось ощутить подобное чувство, но происходило подобное в Африке, когда в меня целился один из исламистских боевиков. Рефлексы сработали прекрасно, и я, откатившись за небольшой выступ внутри пещеры, прижался к земле, готовясь услышать громкие хлопки выстрелов внутри замкнутой пещеры. Вот только их не прозвучало, и я, выждав несколько секунд, выглянул из-за своего скромного убежища, обнаружив человека. Незнакомец был недвижим, а в полной тишине пещеры любое движение и даже дыхание легко можно было бы заметить, но человек оставался на месте. Я видел, что он сидит, прижавшись спиной к стене, и смотрел на небольшой поставленный алтарь со странными религиозными элементами. Хотя, взгляд его был точно таким же стеклянным, как и стоящая же рядом бутыль. Подняв с земли камень, я аккуратно подошел к лежащему неподалеку. Даже в полутьме можно было понять, что незнакомец был совершенно и необратимо мертв и отбросил кони он не позднее, чем пару суток назад. В пещере было достаточно холодно, чтобы начался процесс разложения, отчего тело лишь приобрело характерный трупный цвет вместе с едва ощутимым запахом. Обернувшись и прислушавшись к окружающему меня подземелью, я дал волю мародерскому инстинкту, который сразу взыграл внутри моей головы, направляя руки шариться по холодному телу. Незнакомец был мужчиной, и назвать его богатым, судя по наличествующему снаряжению, было очень сложно. Помимо относительно добротного серого рюкзака, лежащего подле трупа и крепких туристических ботинок, было сложно выловить хоть один элемент одежды, достойный большого внимания. Чтобы обшарить карманы погибшего мужчины, мне хватило меньше 15 минут, и сложно было сказать, что я был разочарован в найденном хабаре, особенно учитывая тот факт, что достался мне он полностью бесплатно. Помимо сносной одежды, из которой только куртка мне оказалась немного большой, в руки мне попала настолько старая фляжка, что датировка ее производства относилась еще к советским временам довоенного производства, покоцанный бинокль, пустая кобура из давно выцветшего брезента, серый плащ-пыльник, свернутый сейчас в аккуратную скатку снизу рюкзака, патронтаж, часть ячеек которого была заполнена побитыми патронами в латунных гильзах, а также само ружье, достойное куда большего внимания. Судя по оставшимся пометкам, этот ствол был производства Италии, быть может, раньше был достаточно дорогим, но от прежнего лоска осталось очень мало. От полноценной горизонталки остался лишь корявенький обрез, который давно не видел ухода умелых рук, но не оказывался настолько безнадежным, и если провести нормальную чистку, то можно оружие можно будет привести в надлежащее состояние. Последним в мой сектор внимания попала стоящая рядом с трупом бутыль. В тусклом свете кристаллов сложно было рассмотреть внутреннее содержимое, а потому я взялся за торчащую из стеклянного горлышка пробку и с хлопком вытянул ее. В нос сразу ударил запах самой последней сивухи, от которой остатки странной усталости полностью исчезли. «Ну и кто же ты такой, дружище?» Странно было задавать вопрос трупу, но мне стоило быть благодарным этому бродяге. Все же, большая часть его одежды была мне по размеру и какой-никакой, но стартовый капитал теперь у меня был. Да, пришлось преодолеть некоторую брезгливость, но лучшего варианта разжиться вещами в текущих условиях просто не существовало. Оставив тело мужчины внутри пещеры, я двинулся в сторону выхода. Теперь у меня было достаточно много полезных вещиц, а находящийся в руках обрез своей тяжестью придавал мне уверенность. Пусть и патроны в старых латунных гильзах точно были самокрутными и далеко не лучшего качества, но один их факт существования не мог не радовать. Да, в будущем нужно было сделать полноценное обслуживание оружия, но тем старенькие курковики и были прекрасны, что даже в откровенно хреновом состоянии смогут сделать хотя бы пару уверенных выстрелов. Пробираться было тяжело, и даже свет найденной зажигалки, внутри которой осталось еще немного бензина, не столь сильно разгонял окружающую меня темноту. Приходилось идти осторожно, медленно ступая по каменистому полу, усеянному множеством отколотых кусочков. Прошло не больше 5 минут, как я оказался снаружи пещеры, которая являлась чуть ли не прямой кишкой, медленно опускающейся вниз под не самым большим углом. Правда, как только мне удалось оказаться снаружи, то я застыл на месте, рассматривая открывшуюся пред мной картину. Я появился на крутом берегу, землянисто-песчаном берегу очень широкой реки с медленным, титанически степенным течением. Погода была ясной, на небе сложно было отыскать хотя бы одно маленькое облачко, но даже в таких условиях сложно было увидеть берег на другой стороне реки. Приходилось очень сильно напрягать зрение, ощущая резь. Берег был представлен очень редкими растениями на богатой песком почве. Солнце сильно жарило, заставляя прикрывать глаза ладонью на манер козырька, а открывшаяся под ногами водная пучина грозила смертью в случае всего одного неудачного шага. К пещере вела всего лишь небольшая тропинка, где и одному человеку было сложно пройтись, не оступившись. Другого варианта не было, а потому я двинулся наверх, стараясь понять, где вообще нахожусь. Правда, размышления не приносили хоть каких-то вразумительных плодов. Впрочем, раз здесь уже есть пусть и мертвый, но человек, то мир точно обитаем. Это не могло не радовать, но если простой человек носит при себе обрез, то спокойной жизни можно не ожидать. Когда я поднялся на вершину берега, то никаких признаков цивилизации обнаружить безоружным взглядом не удалось. Вокруг были только пологие холмы, тянущиеся по всему горизонту. Зелени здесь было значительно больше, но и укрытые от жарящего солнца найти было проблематично. Сразу захотелось взять в руки широкий черный зонтик, как то делали аристократки прошлых времен, но вместе с тем становилось понятно, что образ мой будет еще глупее. И что это за место? Решено было провести разведку. Слишком был велик шанс того, что с высоты одного из окружающих холмов получится отыскать хоть что-то намекающее на присутствие рядом следов человеческой цивилизации. Поправив рюкзак на плечах, я бодро двинулся на вершину холма, чувствуя радость от самой жизни. Даже ситуация, в которой я оказался, сейчас не столь сильно меня пугала. Все же, будучи на шпиле администрации Святой Горы, я ощущал себя окончательно мертвым, а теперь с бодростью поднимался на холм, то и дело взглядывая на светило, оказавшееся над моей головой. В момент, когда я оказался на вершине холма, то от сердца отлегло. Холм я занял один из самых удобных, а потому можно было рассмотреть окрестности просто отлично, особенно через поцарапанные линзы маленького бинокля. Приближение у него было скромным, но даже он позволил мне увидеть остов покосившийся лэп, находящийся на расстоянии в 3, а то и 4 километра от моего местоположения. Этот объект энергетической инфраструктуры определенно давно не видел обслуживания, ведь железная структура давно была тронута ржавчиной, а толстые кабели, соединяющие многие вышки ЛЭП в единую энергетическую сеть, лениво свисали вниз, обрезанные в случайных местах. Пока солнце еще было в зените, нужно было выдвигаться. Времени для движения было достаточно и нужно было отыскать еще место для жилища. Потому-то я быстро зашагал вниз по склону, надеясь пробраться как можно дальше, пока на землю не опустится ночь. Идти удавалось спокойно и даже бойко. Рельеф сейчас был не самым лучшим для того, чтобы разогнаться, но даже так, учитывая постоянные перепады высоты, мне удавалось держать бодрый темп в 3 километра, особенно сильно не напрягаясь. Мышцы словно пытались отыграться за долгий застой, и я был полностью уверен в том, что в той безмятежной бесконечности я пробыл очень многие года. Подобравшись к покореженной вышке линии электропередач, я обнаружил, что асфальтированная дорога потрескалась во многих местах, простираясь куда-то вдаль потрескавшейся паутинкой. При этом на дороге определенно был затор из многих и многих машин, большинство из которых было давно покинуто и уже сейчас не представляло из себя хоть какой-то ценностью. Некоторые из оставшихся в этом месте автомобилей были оставлены их владельцами, тогда как в некоторых из них остались истлевшие скелеты с жалкими остатками одежды на их телах. Интересной деталью был факт многочисленных пулевых следов, которые остались на корпусах автомобилей. Эту колонну обстреливали не только из обычного личного стрелкового вооружения, но и из чего-то тяжелого, судя по некоторым раскуроченным остовам машин. Почему-то от этого факта становилось просто не по себе, учитывая, что номера из машин, оставшиеся с нанесенной на них краской, явно свидетельствовали, что нахожусь я в родной необъятной. Как только я оббежал несколько машин, бывших в относительно неплохом состоянии, то постарался прикинуть сетку номеров региона родной страны, но попытка вышла не лучшей. На абсолютном большинстве номеров находилась цифра 57, но точное географическое расположение этого места мне вернуть не удавалось. Единственное, что мне получилось осознать, что сейчас я находился где-то в западной части России. От этого факта становилось только больше вопросов. Если меня все же переместило в родной мир, то значит, что предсказания, посетившие меня в иномирье, оказались правдой и оба мира совместились. Ничего хорошего из такого варианта событий мне не предвещало, особенно учитывая тот факт, что все союзники из прошлого мира исчезли, а до родного Урала пешком идти столько, что ноги можно стереть даже в самых прекрасных ботинках. Все же, моя фамилия далеко не Ломоносов. Ну что, Перов, тяжело вздохнул я, раз уж живой, то придется постараться. Отдохнем после смерти. Глава 2. Как-то давно мне хотелось уйти так далеко, что меня никто не сможет догнать, и на этот раз мечта определенно была очень близка к исполнению. Эта раздолбанная временем дорога просто тянулась вперед, укатываясь куда-то далеко за линию горизонта, где даже богатая фантазия не могла представить будущий путь. Разбитая неизвестными автомобильная колонна осталась далеко позади, но мне приходилось двигаться все дальше, постоянно передвигать ноги в найденных ботинках. Я шагал уже несколько часов, постоянно осматриваясь по сторонам. Места вокруг были дикими. Лес здесь постоянно менялся с давно позабывшими уход полями, поросшими очень высокой травой. Складывалось ощущение, что люди давно покинули этот край, ведь даже намеков на какое-то разбитое человеками поселение усмотреть не получалось, сколько бы я ни смотрел по сторонам через линзы побитого бинокля. Время тянулось достаточно медленно, и я стал ловить себя на мысли о том, что сутки идут слишком долго по сравнению с привычным временным циклом. К сожалению, у обобранного человека найти ничего похожего на часы не удалось, отчего пришлось только и продолжать размышлять. За пару десятков километров я несколько раз прибегнул к полученному еще в иномирье навыку, пытаясь выискать частицы магии в округе. Странно, что даже твари или простые животные старались не приближаться ко мне, отчего усмотреть получалось исключительно собственную магию, которая, к моему счастью, никуда не делась. Когда солнце уже окончательно собиралось завалиться за горизонт, то мне удалось наконец заметить первый след действующей цивилизации. Правда, даже следом назвать это было сложно, так, остатком было роскоши, что ранее расценивалось исключительно как мусор. Если добавить конкретики, то среди асфальтовой крошки и пробившейся травы мне удалось обнаружить жалкую полупрозрачную упаковку. Пластик был еще свежим, явно хранившимся внутри достаточно щадящих условий. Подобрав мусор, я принялся вглядываться в мелкие буквы цвета хаки, которые были нанесены на упаковку. По всему выходило, что обнаружить мне удалось упаковку от небольшого пакетика самых обычных армейских галет, которыми снабжали солдат родной армии. Вкус их я запомнил отлично, а под воспоминания заворчал и желудок, который мне так и не удалось хоть сколько-то порадовать и без того скудным запасом имеющегося у меня провианта. Упаковка была вылизана до последней крошки, но уже она одна явно указывала, что кто-то из человеков разумных здесь не так давно побывал. Впрочем, один этот мусор заставил меня усилить концентрацию, отыскивая хоть еще один след на примятой траве. Проблем с этим не возникло, и примятая впереди трава еще больше утвердила мои подозрения о рядом находящихся людях. Мне делать привал на открытой дороге было откровенно страшно, а потому я продолжил двигаться вперед, закидывая редкую снеть в виде ржаных сухарей в рот и запивая их немного уставшей водой. Приятного в этом было мало, и особенно сильно утолить голод не удалось, но неизвестно, когда мне удастся пополнить собственные запасы, так что придется экономить. Еще один час пути вознаградил меня огоньком вдалеке. Все это время в темноте мне приходилось высматривать немногочисленные полуистертые следы от нескольких пар ног. С каждым часом делать это приходилось с большим и большим трудом, но теперь я стоял за небольшим деревцем, высматривая через линзы слабого бинокля точку костра. До него было километра два, и костерок горел не в чистом поле, а в остатках какого-то здания, побитого временем и явно ранее предназначенного не то для придорожной кафешки, не то заправки, а то все вместе и сразу, что мне казалось куда более правдоподобным. Здание выглядело побитым, выцветшим, замусоренным, а о стеклах не стоит даже думать. Все, что могло быть там ценного, давно вынесли, отчего место не представляло особенного интереса. С моей позиции видно этого не было, но готов был поставить руб против ста, что и подземные бочки были вскрыты. Все же, бывшей заправке нужно было где-то хранить драгоценное черное топливо, а потому и хранилось все под землей. Вскрыть подобное хранилище знающему человеку было несложно, а уж теперь до подобного опустошенного места никому не было дела. Хотя, с последним заявлением я несколько погорячился. Пусть никакого интересного хабара там отыскать не получится, но вот как место для ночевки подобное место отлично подходило, и кто-то его уже умудрился занять. Пришлось к разрушенному зданию подбираться практически вплотную. От покинутого дома до последнего лесного дерева было порядка 300 метров. С такого расстояния было куда сподручнее наблюдать за этим местом через свой пусть и хиленький, но все же бинокль. В лучах покидающего небо солнца и горящего внутри костра удалось заметить всего две фигуры. Приближение было слабым и никакой конкретики добыть не удалось, но что-то мне подсказывало, что некто третий легко мог прятаться на крыше заправки и смотреть по сторонам на предмет интересующихся. Все же, оба обнаруженных человека были вооружены. На плече одного можно было заметить характерный силуэт родного сердцу автомата серии АК, тогда как оружие второго узнать так легко мне не удалось. Хотя, даже одного только автомата целиком хватит для того, чтобы сбрить меня, если я решусь вылезти из-под защиты деревьев. Конечно, если стрелок будет с прямыми руками и знать о том, что нужно делать по обе стороны от мушки. А что мне делать? Оставаться в лесу жуть как не хотелось, но оружие в моих руках откровенно проигрывало в противостоянии с полноценным автоматом, так что не стоит даже помышлять о столкновении. Хотя, чего уж сразу подходить к насилию, если я не пробовал самое простое и одновременно эффективное оружие, слово, было решено двигаться прямо в открытую. Можно было попытаться двинуться в сторону скрытно, укрываясь в поросшей траве, но уж тогда засевшие на заправке люди будут вполне вправе накормить меня свинцом из всего у них имеющегося. Сунув обрез ружья в переделанную кобуру, я открыто зашагал по дороге, старательно пытаясь проявить наибольшее дружелюбие. Получалось откровенно не очень, ведь нервы все равно побрякивали, но разворачиваться было уже слишком поздно. Укрывшиеся на заправке люди были далеко не профанами, и я заметил, что меня уже успели взять на прицел, но стрелять не собирались, несмотря на все открытое мною желание забраться на территорию их временного прибежища. Едва ли я только оказался в десятке шагов от дверей, как с крыши на меня взглянул еще один человек, которого стоило ожидать. В его руках можно было рассмотреть что-то отдаленно походящее на привычную армейцам плетку, а если уж быть точнее, то снайперскую винтовку Дегтярева. С такой старой, но до сих пор живой полуавтоматики он меня так может нашпиговать, что свинец потом заколебутся выковыривать из моей тушки. Я же бежать не собирался и просто ожидал продолжения немой сцены. Из здания бывшей заправки вышел мужчина, который был вооружен тем самым АК-мужчина. Был он не молод, но едва-едва перешел срок в 40 лет. Он стоял перед мной, держа ладони на своем оружии, явно готовый выстрелить первым, но делать этого не собирался. Третий незнакомец же остался внутри, расположившись так, чтобы не держать своего товарища на линии огня. «Кем будешь, путник?» Немного в издевательской манере спросил мужчина, смотря мне в глаза с интересом и без капли страха. «Сергей, меня зовут», — кивнул я, прикладывая левую руку к груди. «Думаю, звание и прозвище вас не столь сильно интересуют. Рассказывай уж», — сказал снайпер, продолжающий держать меня на прицеле своей винтовки. Голос второго стрелка был значительно более добрым, чем у автоматчика. Даже возраст и некоторая степенность в нем отлично прослеживалась. Сначала мне вовсе даже показалось, что обладающий таким голосом человек скорее должен читать лекции в каком-то городском престижном университете, а никак не прижимать деревянный приклад к своему плечу на разрушенной заправке. Сергей Перов. Прозвище и позывной, как ни странно, Перо. Бывший музыкант и бывший же меч. Коротко представился я, не позабыв устроить несколько театральный поклончик в знак признательности. «Иномирский, значит», — протянул все тот же снайпер. Голос изменился, и сильно мне это не понравилось. По нему легко можно было понять, что стрелять еще никто не собирается, но ничего хорошего ждать мне ожидать не стоит. Вкладываться плечом в оружие снайпер не стал, но если я рискну вывернуть что-то эдакое, то выстрелит без особенных моральных угрызений. Ну, тут уж как сказать, сказал я, стараясь удержать в поле зрения всех стоящих напротив меня стрелков. 2 лет не прошло, как меня таким назвать можно было. Провалившийся, задал очередной вопрос снайпер своим отлично поставленным голосом. Не без того, не стал я отнекиваться. На несколько мгновений наступила тишина, которой я воспользовался, полностью просканировав стоящих супротив меня людей. Магов среди них не было, но даже так опасность сохранялась высокая. А как здесь оказался? Продолжил свой скромный допрос стрелок. А вот этого уже сказать не могу. Развел я руками, после чего хлопнул по кобуре с находящимся внутри обрезом ружья, все добро, что на мне нашел, а проснулся не давеча, чем сегодняшним утром. Причем проснулся сразу из иномирья. Черт его знает каким образом, так что можете лишний раз не спрашивать. Маг, да. Стоящий пред мной автоматчик быстрым движением щелкнул переводчиком огня, перенеся его в среднее положение. Мне это не понравилось, и я воззвал к текущей внутри магии, постаравшись построить спереди щит. Ясно дело, что от длинной очереди из автомата, а то и нескольких стволов меня такое колдовство не защитит, однако так было значительно спокойнее. И чем подтвердишь? Запросил стрелок, шурша винтовкой по краю крыши. Выдохнув, я перетянул линии магии к правой руке и зажег небольшой огненный шар. Здесь эта странная сила чувствовалась намного легче, а потому к сложным ранее заклинаниям здесь было куда проще прибегнуть. Хотя, магии внутри меня было очень даже прилично, и возжелая я прибегнуть к более серьезным заклинаниям, то провернуть это получится значительно проще. Схлопнув огненный шар на ладони, я заметил опускающиеся стволы незнакомцев. Похоже, что моя маленькая демонстрация указала на тот факт, что лишний раз угрожать не стоит. Хотя, внешне я сейчас выглядел как самый стандартный бродяга, вполне себе недостойный внимания, но вот боевая магия сильно переворачивала выставленные ранее позиции. Значит, будем знакомы, Сергей Перов. Меня звать Алексей Владимирович, заявил снайпер, после чего обратился к автоматчику. Костя, автомат бы опустил. Человек к нам непростой вышел, так что незачем его вороной сталью напрягать. Затем Алексей Владимирович устремил свое внимание ко второму бойцу, продолжающему прятаться внутри заправки. А ты, Мирон, лучше 4-ю кружку походную достань. Пусть не столь богаты, но кипяточком угостить сможем. Через 1,5 минуты я уже оказался внутри заправки, наслаждаясь исходящей от разложенного костра теплотой. Хотя исходящий от него свет меня скорее напрягал, нежели радовал. Все же, будь на месте меня человек с прямыми руками и снаряженный оружием с достаточно неплохой оптикой, то пострелять этих людей можно было без особенных проблем, ибо на свету огня их силуэты в темноте увидеть было не столь проблематично. Снайпер спустился с крыши, держа свою винтовку на плече. Он действительно выглядел как человек вполне себе академической внешности. Несмотря на окружающую действительность, Алексей Владимирович поддерживал себя в чистом состоянии, пусть и со следами отнюдь не короткого похода. Я быстро обменялся со всей тройкой мужчин крепкими рукопожатиями, заметив, что третий парень уж совсем молодой, сильно уступающий мне в цифре внутри паспорта. Первый, что вышел из заправки, казался самым обычным парнем, которого можно было легко встретить в толпе и забыть тут же. Впрочем, фигура его была достаточно серьезной, чтобы лихо не вступать в драку. Хотя, что-то в его движениях намекало на армейское или любое другое силовое прошлое. «Это Константин», — указал ладонью снайпер на силовика, старший лейтенант нашей родной Орловской полиции, а по совместительству мой зять. Рука Алексея Владимировича переместилась в сторону молодого, который сейчас старательно разливал из походного котелка кипяток по кружкам. Это же уже мой внук Мирон, у него звания нет. Приятно познакомиться. Я выдохнул и даже улыбнулся, присаживаясь на какой-то поеденный короедами деревянный ящик так, чтобы не сильно мелькать головой в окне. Мой вопрос может показаться странным, заявил я, но можете мне рассказать, где я вообще оказался и почему вокруг такой? Я попытался придумать хоть какое-то культурное слово для описания творящейся вокруг ситуации, но снайпер меня опередил. А вы, товарищ, определенно последние годы были не иначе как в бункере. Хмыкнув, я помотал головой. Позвольте мне не рассказывать свою историю полностью, но если говорить коротко, то последнее, что я помню, так это как население Иномирья спешно эвакуировалось в порталы, а дальше уже сегодняшний день идет. Я, товарищ Перов, все больше по естественным наукам и в делах магических не столь хорошо разбираюсь, признался снайпер, также усаживаясь на один из найденных здесь же ящиков, но, похоже, вы попали в своего рода временную аномалию, выбросившую вас в этом мир спустя 6 лет от последних описываемых вами событий. Не впервой, кивнул я, вот только куда меня вообще выбросило, по номерам понял, что Западная Россия, но вот точнее ничего сказать не могу. От нашей с вами родной России осталось ничего, если говорить о государственном аппарате, а уж о географии говорить мне с имеющимися знаниями говорить будет сложно. Раньше действительно можно было назвать нашу территорию Западной Россией, но это до слияния миров. География претерпела очень большие изменения. Далековато я от родных просторов, проговорил я, с благодарностью принимая передаваемый мне стакан, наполненный дымящимся кипятком. «А откуда вы, позвольте узнать?» — с интересом спросил снайпер, делая уверенный глоток из своего походного стакана. «Урал, с восточной стороны хребта». Молодой многозначительно присвистнул, после чего его слова принялся пояснять дед. «Тогда ваш путь до дома, если вы решите туда добраться, будет не из простых. Все же, теперь вас с домом разделяет не только среднерусская равнина, но и Великое Поволжье». Увидев мое понимание, снайпер решил вновь прибегнуть к очередным пояснениям. «Понимаете ли, как я сказал ранее, география претерпела сильные изменения и сейчас Поволжье стало намного больше. Сейчас это теперь непривычные нам территории. Сейчас Поволжье напоминает по своей структуре скорее Амазонию, пусть и с нашим региональным климатом. Неприятно. Надеюсь, что там нет очередных полуголых папуасов, которые захотят насадить на копья случайного путешественника». Я ухмыльнулся. «У меня, ваше профессорское высочество, имеется неприятная аллергия на всякие лишние железки и деревяшки в моем организме. Хотелось бы максимально избежать таких ситуаций. Такого пообещать вам точно не могу. Впрочем, если вы хотите домой, то у меня есть чем вам помочь. Думаю, что не бесплатно». «Именно, молодой человек. В нашем мире бесплатный сыр найти нельзя даже в мышеловке. Но сторговаться мы точно сможем. По вам видно, что деловая жилка вам не чужда». Глава 3. Любви к обрезам я определенно не понимал. Для меня они все больше оставались признаком разномастных криминальных группировок, начинающих от южной сицилийской мафии, заканчивая северными питерскими бандитами. Конечно, в маленьких замкнутых пространствах два коротких ствола, заряженных крупной картечью, были весьма весомым аргументом. Однако, стоило цели отойти на расстояние 20 метров, то шанс даже на случайное поражение пулей становился минимальным. Однако, нынешняя ситуация не располагала к ближнему бою и длинный ствол становился куда предпочтительнее. Все же, полноценные стволы были способны послать пулю даже на 50, а то и 80 метров. Правда, сейчас вариантов у меня просто не было и пришлось действовать с обрезом и достаточно скромным набором патронов. Вместе с мужской частью семейства Гончаровых, которые стали первыми из живых людей, встреченных мною на нынешней земле, я отправился на выполнение одного неприятного задания. Гончаровы были преисполнены вполне себе благородной целью спасения матери семейства. Причиной похищения женщины была серьезная казна Константина Гончарова, занявшегося в нынешнем мире продажей некогда государственного имущества, находящегося под управлением такого силового ведомства, как МВД. Надо было отдать должное этому хмурому мужику должное, ведь мужик вовремя умудрился переквалифицироваться из силовика в коммерсанта, пользуясь тотальным раздраем в государственных рядах во время апокалипсиса. Вот и решили пиковые подзаработать посредством похищения жены новодельного купца, зарядив за освобождение женщины крайне солидный выкуп. В случае невыполнения условий Юрки заявили, что будут возвращать кости супругу окровавленными частями. Правда, бывший мент решился не терпеть подобное отношение к своей личности, а закрыть проблему силовым способом. В такую движуху пришлось вписаться еще и мне. Все же, по роду деятельности я отлично подходил для рискованных операций, а наличие магических способностей может стать просто прекрасным подспорьем в решении вопросов с криминалитетом. Естественно, что подобную работу я выполнял не за просто так, а за часть трофеев и помощь в дальнейшем перемещении дальше на восток. Радовало, что через старые связи Константин умудрился узнать о том, куда направилась банда с его женой. Думаю, что ни для кого не будет секретом, что силовики внутренних войск очень часто находятся на короткой ноге с криминалитетом, а у бандитов уже чуть ли не в традиции знать если не все, то многое о себе подобных. Вот и случилось, что нам удалось добраться до нужного места меньше, чем через сутки пути. К тому же, двигались мы по практически безлюдным территориям, отчего встречи с людьми смогли избежать. Единственное, что за время перемещения смогло нас насторожить, так это отдаленный рык известного мне существа, который очень напугал моих временных товарищей. Впрочем, объяснять Гончаровым, что это за существо, не пришлось, поскольку фауна иномирья в значительной степени расселилась по бывшей земле во время слияния. Местом, где решила засесть ватага вместе с пленной женщиной, было крепкое двухэтажное кирпичное здание, построенное явно задолго до слияния миров. Судя по количеству поржавевших остовов разнокалиберных автомобилей, что стояли рядом со зданием, дом этот использовался в качестве придорожной гостиницы, особенно актуальной для разномастных дальнобоев. Здание мне это сильно не нравилось. Патронов при себе у меня было не столь много, тогда как штурмовать целое здание с всего двумя патронами было излишне опасно. К тому же, это пусть и побитое, но здание слишком сильно нивелировало наше преимущество в наличии аж на целого снайпера с СВД. Перед штурмом никакого фактического плана составить мы не смогли. Будь у нас при себе достаточный запас в виде гранат, то зачистка помещений стала бы значительно проще, но вот хмурый Константин не решался мне доверить не то что один из трех их полицейских окурков, которые несла на своих спинах чета Гончаровых, так и не решился поделиться хотя бы парочкой побитых РГД-5, что торчали взрывателями из-под сумков РПС бывшего полицейского и его молчаливого сына. Кстати, что можно было сказать о младшем из семейства, так это то, что юнцом он сейчас не выглядел, явно воспитанный в не самых приятных условиях современного мира. «Поддержите нас?» – спросил я у нашего немолодого снайпера, который сейчас раскладывался на позиции, что была достаточно удобной для того, чтобы отстреляться по противнику. «А как иначе, молодой человек?» – спросил в ответ меня Алексей Владимирович, прикидывая дистанцию для выстрела и настраивая отнюдь не родной прицел его полуавтоматической винтовки. «Все будет в лучшем виде. Отстреляюсь так, что Шипулин мне будет в ноги кланяться». Хмыкнув, я решился выдвинуться в сторону группы первым. Здание было достаточно неплохо порушено, так что вариантов забраться внутрь было достаточно, но по моей маленькой задумке я хотел забраться сразу на второй этаж дома, пользуясь при этом обрубком пожарной лестницы. Запрыгнуть наверх в одиночку мне было слишком сложно, так что на помощь мне вызвался Константин. Несмотря на свою внешнюю хмурость, он определенно был человеком лихим и мою задумку решил поддержать. Подобрались внутрь мы удивительно легко, сначала пользуясь противоположной стороной дороги в виде обочины. Она позволила нам подобраться для короткого, пусть и интенсивного рывка для того, чтобы подобраться к сетчатому забору, поставленному вокруг мелкой гостиницы, от названия которой сохранились только пару выцветших букв. Забор пересекли через одну из дыр так лихо, что едва ли прошмыгнули внутрь со свистом. Благо, экипировки на мне было не столь много, практически минимум, так что и шума никакого не создали. Прошло всего несколько минут, как мы тихо подобрались к боковой стороне здания с торчащим обрубком лестницы. К ней меня просто подкинул Константин при помощи сложенных рук. Действовал он быстро, будто только недавно вышел из рядов штурмовых групп спецназа МВД или же войск Росгвардии, так что подлетел я вверх с высокой скоростью. Зацепившись руками за нижнюю перекладину, я с усилием подтянулся наверх и принялся быстро перебирать всеми четырьмя конечностями, стараясь оказаться в зияющем проеме крыши как можно быстрее. Конечно, тихо передвигаться было проблематично, но открывать огонь я не боялся. Алексей Владимирович меня заранее предупредил, что никого жалеть не стоит и открывать огонь стоит при первой же возможности. Правда, попросил заранее магией не пользоваться, хотя об этом меня не стоило и предупреждать. Я прекрасно понимал опасность от разрушительной силы огненной магии, которая быстро уничтожит вообще все, что окажется рядом со мной. Пробравшись на крышу, я аккуратно вытянул из кобуры обрез, после чего решился двинуться по крыше дальше, стараясь высматривать под ногами мелкий мусор, оставшийся либо от прошлых хозяев, либо от нынешних. Получалось не столь хорошо, ибо был я не в мягких кроссовках, а в побитых туристических ботинках, за которые в прошлые годы выложили не столь много средств. Оказавшись рядом с небольшим лючком, ведущим вниз в коридор второго этажа, Я аккуратно осмотрелся и попытался отсканировать местность при помощи собственных магических способностей. Стены этому несколько мешали, пусть и исходящие от них магические секторы ощущались вполне себе убедительно. Было их ровно 5 штук, и это мне сильно не нравилось. Допустим, одной была похищенная женщина, но даже так оставалось всего 4 противника, а если они будут при автоматическом оружии, то ничего хорошего ждать мне не стоит. Даже самый захудалый пистолет-пулемет времен Дедовых войн превратит меня в такой мелкий дуршлаг, что страшно будет даже подумать. Так что, стоит продолжать быть осторожным. Лестницы приставной на второй этаж не было очень давно, и мне только оставалось, что взяться за край руками и спрыгнуть вниз, сразу же переходя в боевой режим. Все же, падание отнюдь нелегкого мужика с 3 метров точно будет слышно даже глуховатому пьянице. Упав на пол, я поднял обрез, шаря взглядом по небольшому коридору на втором этаже. Долго ждать мне не пришлось. Второй этаж был населен всего одним человеком, выставленным наподобие часового, пусть и следящего всего за одной стороной подхода к гостинице. По науке нужно было выставить пост хотя бы в 2 человека, но куда было пиковым для военной науки. Единственный часовой вышел в коридор на разведку, неуверенно выглядывая в коридор из-за косяка двери комнаты, в которой он и обустроил себе место для наблюдения. Этот бандит был молодым и вооружен чем-то, что напоминало не то дробовик, не то уж очень сильно укороченный карабин. Карабин бандит поднять не успел, он только лишь прищурился и едва принялся втягивать воздух в легкие для крика, как я уже вскинул легкий обрез и нажал на один из 2 спусков. В коридоре грохнуло, жаркий сноп горячего воздуха вылетел вместе плотным кулаком крупной дроби из укороченного ствола. Свинец ударил в правую часть черепа молодого урки, разнеся его в клочья и забрызгав часть коридора яркой кровью, которая особенно сильно отличалась от серого коридора пошарпанного здания. Оказавшись подле лестницы на спуск, я направил стволы в сторону первого этажа, надеясь, что вверх попрут не толпой. Однако же я ошибся, и на второй этаж поперло сразу 2 с такой борзостью, будто пукнула хлопушка, а не ударила из ружья. Я же отреагировал моментально, сразу опустошив второй ствол, как только увидел первого из бандитов. Этот выстрел оказался не столь удачным, и я только лишь задел частью дроби прущей наверх толпы. Бандит крикнул, заматерился, богато используя свой бандитский лексикон. Укрывшись за углом, я переломил ружье, вытаскивая из стволов горячие еще гильзы и сразу бросая их на пол. Лучше было бы не разбрасываться гильзами в кризисные времена, но их подобрать можно и потом, а мертвому они будут без надобности. Едва мне только удалось всунуть в оба ствола картечные патроны, как внизу застрекотало 2 автомата. Похоже, что гончаровы снизу решили начать свою часть штурма. Я же высунулся на лестницу, готовя ударить дуплетом, но меня никто там не встречал стволом в лицо. Быстро побежав вниз по лестнице, я один за другим опустошил оба ствола, завидев подраненного бандита, который старательно пытался скрыться за углом, несмотря на бок, неожиданно приобретший в своем составе чуть больше свинца, чем было раньше. Теперь же он лежал на полу гостиницы, ударившись лицом о стену с такого размаху, что наверняка расквасил себе все кости. Еще один бандит, который ранее пытался зайти на второй этаж, теперь лежал уже на земле, потеряв на столкновении со штурмующими голову с полным отсутствием возможности на восстановление свои. Рявкнул я появившемуся через основной вход младшему из семейства, что уже вскидывал к плечу автомат с очевидным намерением. У одного из бандитов я подобрал пистолет. Конечно, подбирать трофейное оружие так спокойно было опасновато, но сейчас времени перезаряжать дробовик было слишком долго. Все же, внутри гостиницы оставалось еще 2, и один из них точно принадлежал к пиковому братству. Константин появился рядом, сразу протягивая мне парочку гранат, которые наконец вытянул из своего подсумка. Я уже чувствовал, что пленник с последним из оставшихся бандитов находились в разных помещениях. «Крикни даму свою», — сказал я бывшему полицейскому, подготавливая оба зеленых шарика к бою. «Они в разных местах, магию чувствую, не хочется мне ее гранатами закидывать». Боец моментально послушался и крикнул имя своей дамы. Отозвались надсадным криком из одной из комнат, явно напуганным и точно успевшим несколько раз разреветься. Впрочем, главное, что жива, и это облегчение явно отразилось на лице обоих рядом стоящих со мной гончаровых. «Малый, давай к матери своей, а ты, Костя, открой мне вон ту дверь», — шепнул я, указывая в сторону нужной комнаты, где определенно умудрился схорониться последний бандит. «Только давай аккуратно, не подставляйся, не учи отца, как детей делать», — буркнул в ответ коммерсант, двинувшись в сторону номера с уркой внутри. Дело свое он знал и сумел пройти по коридору аккуратно, не издав лишнего шума даже под мусором, что валялся под ногами. Правда, дверь там была достаточно серьезная и рвануть ее пришлось с силой, чтобы распахнуть быстро. Оттуда сразу же ударила длинная очередь из автомата, практически в половину магазина. Благо, по ту сторону был точно такой же пустой номер и пули пробили еще одну деревянную дверь, лишив нас очень страшных, в замкнутом пространстве, рикошетов. Выдернув чеки обоих гранат, я отправил оба взрывоопасных снаряда внутрь помещения, вспоминая фразы коллег-бандитов из одной уже не молодой, но легендарной игры. Константин же моментально запахнул дверь и рухнул на пол, зажимая уши ладонями и открывая рот, чтобы миновать оглушение. Оба взрыва сработали один за другим, наполняя помещение с разбойников внутри запахом гари и множеством свистящих по всем сторонам осколков. От такого количества снарядов спрятаться было физически невозможно. Константин захотел уже зайти внутрь истерзанной осколками комнаты, но я остановил его, проверяя внутренности разрушенной гостиницы своим особенным зрением. После проверки я облегченно выдохнул, позволяя бывшему силовику зайти внутрь помещения с автоматом наперевес. Прошло не так много времени, как заваруха была засчитана полностью оконченной. Маленькая бандитская шайка была уничтожена полностью и ни одного энергетического следа мне обнаружить не удавалось. Хотя, даже так я еще раз прошелся по разбитой гостинице, добивая из трофейного пистолета и без того побитые тела разбойников. Освобожденную нашим коротким штурмом звали Мариной. Женщина была ровесницей Константина и красотой природы ее точно не обделила. Высокая, стройная, светловолосая и голубоглазая. Ее легко можно было поместить на агитационный плакат Третьего рейха про чистоту арийской расы. Побить ее успели, но не так, чтобы скрыть красоту. Скорее всего, раны были нанесены еще при похищении, после чего уже не усердствовали при рукоприкладстве. На меня женщина смотрела с некоторой опаской, понимая, что от странного бродяги можно было ожидать многое. Я же лишь совершил небольшой поклон и принялся шмонать тела убиенных мною разбойников. Ватажников было немного, но раз уж мне пообещали трофеи, то я был намерен получить их по полной программе. Хорошего нашлось не так много, но и нельзя было сказать, что я остался недоволен. Стволы здесь были определенно не самой высшей свежести, но выбрать было из чего. Мало того, что я забрал себе трофейный ТТ, которым и добивал пиковых аккуратными выстрелами. Пистолет пришел ко мне вместе с старой советской кобурой, двумя снаряженными магазинами и еще картонной пачкой патронов. Вдобавок к нему появился еще и АКМС от последнего бандита. Оружие посекло осколками, но не вывело из рабочего состояния. Мне его было достаточно, особенно учитывая и наличие советской еще РПС с подсумками под вышеуказанный автомат. К тому же, удалось сменить рюкзак. На этот раз он был пусть и стареньким, но живым туристическим рюкзаком литров этак на 50, куда и накидал еще немного барахла, что собрал с трупов с большим удовольствием, пусть и пришлось потирать их от крови. Затарившись хабаром, я вышел к семейству, которое сейчас радостно обнималось друг с другом, получая удовольствие от воссоединения. Мешать им я не хотел, а потому с большим удовольствием сейчас цедил из армейской фляжки добытую воду. «Спасибо тебе, Серега», — протянул мне ладонь подобревший Константин, который перестал казаться вечно темным бобылем. «Не думай, что я тебя без нормальной награды оставлю, так что как ко мне вернемся, то получишь от меня все причитающееся и с нормальными людьми сведу, чтобы на восток мог относительно спокойно отойти». Мужчина посмотрел на небо, «Через сутки до моих людей доберемся, а там уж на лошадях двинемся. Ты как в седле держишься?» Глава 4. Как оказалось, мои навыки нахождения в седле определенно были не на лучшем уровне, отчего сидение на спине этого четвероного скакуна можно было легко назвать настоящей пыткой. Все же, моя мягкая пятая точка была куда больше привыкла, если не к комфортабельным автомобильным сидениям, то уж жестким, монолитным скамейкам транспортных вертолетов и самолетов. Откуда, спрашивается, вообще взялись кони? Причиной было экономическое состояние современного мира после слияния. Все же, на планете прошел форменный апокалипсис, который не только разрушил практически полностью привычные государственные институты, изменил географию, но и откатил индустриальное развитие мира минимум на одну эпоху. далеко не везде удалось сохранить старые заводы, способные хотя бы поддерживать в рабочем состоянии действующую технику, а чего уж говорить о топливе. Старые-то запасы стали непригодными к использованию еще в первые 3 года, и то в самом лучшем случае и прекрасных условиях хранения. А новое топливо было откровенно не лучшего качества, отчего отнюдь не каждый движок мог переварить готовую бурду с низким октановым числом. Вот и пришлось человечеству вспомнить о своих корнях и в большинстве своем перейти на натуральную лошадиную силу. После освобождения жены Константина был устроен короткий, но быстрый переход до ожидавшей нас группы самого купца. В момент встречи с его командой, представлявшей из себя 4 здоровых мужиков серьезной такой наружности, вставшей лагерем на территории какого-то полузабытого совхоза, я откровенно не понимал, почему на возвращение матери семейства они отправились всего втроем, сугубо родственниками. Впрочем, причину такого поведения мне сразу решил объяснить Алексей Владимирович, нашедший во мне благодарного слушателя, охочего до любой информации об окружающем мире. Костя немного резок. Принялся объяснять снайпер в тот момент, как мы наконец покинули привал и отправились в большой город. Это было заметно в нем еще во время службы в органах, но тогда начальство не обращало внимания на его скверный характер, ввиду большой нехватки опытных сотрудников. Решился сам разобраться с обидчиками. Ну, если быть точнее, то с моей и Мирона помощью. Парня мы вообще хотели в городе оставить, но он первым мать спасать бросился, так что пришлось с собой брать, чтобы хоть один голову не сложил. Принял. Кивнул я. Вы говорили, что до Урала будет сложно добраться. Почему так? В нынешних условиях любое путешествие будет очень опасным. Это всего 8 лет назад мы легко могли за пару суток оказаться на другом конце света, не испытывая при этом серьезных затруднений. Сейчас же даже через бывшую Россию пройти будет не так просто. Монстры, бандиты, князьки, измененная география – все это если в общих чертах. Тем более, что с некоторыми районами мира вовсе потеряна связь и что там творится очень сложно понять. Урал именно из таких регионов? Приподнял я вопросительно бровь, надеясь услышать противоположный ответ. Он, несмотря на расположение прямо на границе тектонических плит, отделался относительно неплохо. Большие города во время землетрясения первых дней слияния пострадали серьезно, но, насколько я знаю, многие смогли сохранить свою промышленную базу, догадались привлечь магов к строительству защиты своих городов, смогли наладить сообщение по железным дорогам и даже создали своеобразную конфедерацию городов, между которыми курсируют бронепоезда. Правда, чужаков они не сильно любят, но с этим вам придется справляться самому. На конях до конечного пункта нашего путешествия понадобилось меньше 1 светового дня. Благо кони были намного выносливее обычного человека, отчего и двигались мы практически без остановок, устроив лишь парочку коротких передыхов, во время которых я только и делал, что ходил, стараясь размять отбитое за это время гузно. Получалось скверно, но ничего не поделаешь. Мне же только и оставалось, что сетовать о будущем, вспоминая о комфортабельных машинах, оставшихся в большинстве своем где-то в далеком, по местным меркам, прошлом. За время путешествия мы прошли несколько деревень. Часть из них была полноценно разрушена, другие выглядели покинутыми не столь давно, тогда как третьи вовсе были полноценно населенными. Конечно, внешний вид сельских пунктов изменился, поскольку былая спокойная жизнь закончилась давно, а потому на все встреченные нами поселения были опоясаны стенами частоколов. При этом, когда мы появлялись на горизонте, то весь отряд очень быстро срисовывали и на наблюдательных вышках в нашу сторону направлялся ствол пулемета или автомата. Благо, что первыми они не стреляли, ибо грамотному стрелку положить нас в голом поле не составит труда. Весь путь разговорами меня развлекал Алексей Владимирович. Все больше его слова касались окрестных земель, поскольку новости о дальних регионах теперь не могли поступать с легкостью и скоростью прошлого. Со слов немолодого снайпера вырисовывалась ситуация откровенно неприятная. Большая часть крупных городов, включая основную и северную столицу, были разрушены. Если Питер просто затопило, сделав его невозможным для жизни, то Москва превратилась в сплошные развалины и громадный открытый могильник. Сначала практически на Красной площади открылся портал, откуда повалила вооруженная техника и бесконечный поток беженцев. Пусть для государственной машины этот факт не был новостью и беженцев успели оперативно развести по городу, а военизированные группировки развести по окрестным базам ВСРФ и других силовых ведомств. Но когда портал открылся повторно и в столицу вторглись множество тварей, сносящих земных защитников подобно цунами. Защитник долго старались удержать город, цеплялись за районы, улицы и районы, но затем все попытки обернулись прахом, ведь миры слились в единое. По всему миру последовали разрушения, по прибрежному региону ударили цунами, образовались новые горы, равнины, открылись целые неизведанные территории, не нанесенные ни на одну из существующих карт. Ситуация смогла хоть немного стабилизироваться лишь через год, когда иноземцы смогли передать свой опыт, дав возможность человеческим общинам продолжать жить. Правда, перед этим по земле уже пошли многочисленные болезни и вооруженный передел власти, которые вместе окончательно уничтожили прошлую государственную машину.